суфле из манго с финиками. На две порции 400 граммов манго, четверть стакана молока, 6 фиников, 1 яйцо, 1 столовая ложка манной крупы, 1 чайная ложка сахарной пудры, 1 столовая ложка растительного масла и столовая ложка сливочного масла. Манго нарезать кубиками и припустить в небольшом количестве воды до готовности. Откинуть на дуршлаг. Молоко закипятить и добавить в посуду с манго. Всыпать манную крупу, варить до загустения. Остудив, добавить сахарную пудру, мелко порезанные финики, соль, сливочное масло, желтки, хорошо вымешать, ввести взбитые белки. Фольгу выложить на решетку пароварки и смазать растительным маслом. Выложить на фольгу массу с манго. Решетку установить на кастрюлю с кипящей водой. Готовить 5 минут.